Глава 42. Одни. Дверь квартиры Малах открывал с таким лицом, словно мы вернулись с войны в теплый уютный дом на краю света. Маленький уголок земли, докуда боль и разрушение не добрались. В его глазах читалось безмерное счастье. Я от предвкушения закусила губу. Неужели все закончилось? Весь этот ад остался позади. Беспорядочно крутилось в голове. К нам кинулся Люцифер. От неожиданности я на секунду напугалась. Пушистый терся об ноги, ища ласки, которую давно не получал. Руки мгновенно напали на животное, наконец решившее одарить меня своей любовью. «А вот я тебя всегда любила. Даже когда ты шипел», — доносилось под нос мое довольное бормотание. Малах опустился рядом с котом, пытаясь его погладить. Люцифер гордо задрал морду и отвернулся, игнорируя того, кто содержал нас двоих все это время. «Ты ему все равно не нравишься». Обратилась я к брюнету, проводя рукой по шерсти ластящегося кота. Черные брови свелись, и парень задумчиво выдал. «Надо бы соседке сказать, что мы вернулись, а то придет кормить эту наглую рожу». За обзывательство Пушистого Малах получил в бок. На слабый удар он лишь рассмеялся, пригвоздив меня к полу. Придавленная весом, я не переставала улыбаться, за что получила укус в губу. Мы долго лежали у порога, целуясь, не в силах продвинуться дальше в квартиру. Брюнет немного отстранился и, поглаживая мои волосы, произнес: «Что насчет полноценного романтического ужина? Безумно милый». Пролетела мысль, пока я глядела на парня, лежащего сверху. Голова закивала в знак согласия. Его улыбка стала шире. За долгое время мы впервые оказались наедине в спокойной обстановке. Осознание этого будоражило. Помогая мне подняться, Малах рассказывал, что собирается делать. Я молча соглашалась. От звуков приятного голоса хотелось его целовать без остановки. Но приходилось держаться, потому что он раздавал указания на наше незапланированное свидание. «Теперь времени у нас много», — думала я. Моей частью в его плане было лишь присутствие. «Ладно, раз ты у нас все решил сам, то я мыться в теплой воде», — сообщила я, расстегивая пуговицы на его рубашке. «Можно же немного потерпеть», — пробурчал он, не переставая улыбаться, наблюдая за тем, как мои руки стягивают с него одежду. Я и вправду собиралась идти в душ. Нужно смыть с себя остатки мыслей об общении призраках. Войти в новую жизнь обновленной. В рубашке, пахнущей хвоей, это сделать будет приятней. Появилось в голове, пока я довольно улыбалась, зная, что Малах наверняка подумал совсем о другом. Ради похода в душ я его еще не раздевала. Когда, наконец, торс парня остался голым, ладонь легла ему на живот, грубо отпихивая того подальше. «Раз сказал, что будет ужин, то иди готовь», — сказала я, едва сдерживая коварный смех. Серые глаза загорелись. «Искусительница», — произнес он, провожая меня взглядом до ванны. Я рассматривала комнату, где впервые увидела Марию. На плечи навалилась тоска. И все же она была замечательным человеком. Жаль, что судьба с ней так обошлась. Добрая, светлая душа. Она всего лишь хотела помочь детям. Мысли прыгали от одной к другой, а на глаза наворачивались слезы. Сжав свои щеки двумя ладонями, я тихо прошептала: «Теперь все нормально. Все. Нужно жить дальше. Я нашла человека, с которым хочу быть. Он принял меня целиком, со всеми заскоками. И что бы я ни сделала, могу быть уверена, что он от меня не отвернется». Успокаивала я сама себя. Мозг до конца не хотел верить, что все кошмары закончены. Пальцы то и дело искали на шее подвеску. От ее отсутствия в душе разливалась печаль. Словно с упокоением мертвого мальчика, я потеряла близкого человека. Интересно, Малах сейчас чувствует что-то подобное? Одолевало мозг любопытство. Ноги прилипали к холодному полу, но теперь льда не было. И все же в воздухе висела вязкая печаль. Алиса осталась там. Мы больше никогда не увидимся. Поженятся ли они с Захарией после произошедшего? Мне казалось это вполне возможным, От этого на душе становилось лучше. Горячая вода помогала немного очистить разум. Стараясь прогнать дурные мысли, я подумала о том, что Малах на кухне готовит для нас ужин. Повезло мне с ним. В отражении зеркала я увидела дорожку из синяков на груди. Сегодня наверняка еще парочку засосов поставит. Губы невольно растянулись в улыбке, пока руки расстегивали черную рубашку. В приятном легком волнении я потопала на кухню. Малах злобно сверлил взглядом сгоревшую еду. Комната наполнилась запахом гари вперемешку с дымом, идущим от сигареты во рту парня. «Ты в пиромана заделался? Чего у тебя все горит?» Весело поинтересовалась я, присаживаясь за стол напротив. Он склонил голову на бок и проскользил по мне вкрадчивым взглядом. «К черту, не могу больше ждать!» Бросил Малах, выкидывая сигарету в раковину. Через секунду он закинул меня на руки и понес в спальню. Довольно улыбаясь в его грудь, я пробурчала. «Есть сегодня не будем?» Брюнет проигнорировал вопрос, сосредоточенно продолжая задуманное действие. Ладони поглаживали его, пока мы перемещались из одной комнаты в другую. Он был таким напряженным, словно мышцы вот-вот лопнут. На кровать мы упали. Каждый мой открытый участок кожи подвергался жадным прикосновениям. Холодные пальцы потянулись к рубашке. Пуговицы все не поддавались нетерпеливым рукам. Отодвинув его немного от себя, я медленно стала расстегивать одежду. Малах замер, почти не дыша. «Он что, волнуется?» Пролетело недоуменно в голове, под изучающими мое тело серыми глазами. Рубашка упала на кровать. Я потянула брюнета следом, но Малах неожиданно нахмурился, глядя на оголившуюся грудь. Следующая попытка уложить его рядом не увенчалась успехом. Челюсть брюнета сжалась, и он вскочил с постели, посылая испепеляющие взгляды в мою сторону. Стоя в двери, парень хотел что-то сказать, но вместо этого умчался на кухню. Не понимая, что происходит, я натянула на себя рубашку и пошла за ним, застегивая пуговицы по пути. Малах остановился у кухонного острова, где обычно курил. Длинные пальцы дрожали, поджигая новую сигарету в его зубах. Дым, поднимающийся изо рта, заслонил бледное лицо. Серые глаза игнорировали мое присутствие. «Что происходит?» — вырвалось у меня. Я неловко переступила с ноги на ногу, стараясь не нервничать. Внутри нарастала тревога от вида бесцветного лица. «Ты еще спрашиваешь?» — злобно процедил он. Глаза уперлись в меня. «Сомневаюсь, что это не засосы». «Засосы, конечно», — подтвердила я, не понимая, к чему он клонит. Малах прожег меня взглядом. Каждое его движение получалось дерганым. Пальцы указали на мою грудь. Размахивая рукой с дымящейся сигаретой, он жестко бросил. «Кто это был?» «Найду и размажу ему лицо». Он стукнул кулаком по столешнице. От громкого звука Люцифер в дальнем углу комнаты подпрыгнул. Нервный смешок вырвался без разрешения. «Это шутка?» — спросила я иронично. «Ты же сам их поставил, хоть мы и договорились, что не будем палиться. Но ты же упертый, как баран. С энтузиазмом каждый раз ставил новый засос, игнорируя все предостережения». Отделяя каждое слово, брюнет четко произнес: «Я бы не стал рисковать твоей жизнью и спать с тобой до упокоения Марии. Сомневаюсь, что удержался бы, если бы дошел до груди». Серые глаза сверкнули, не отрывая своего взгляда. Малах сделал новую затяжку. Подойдя к нему вплотную, я стукнула его со всей силы по плечу. Эти слова меня пугали. «У тебя с памятью проблемы? Или ты думаешь, что я дурочка и стала бы приходить в засосах от другого парня к тебе?» Орала я на него. Мы злобно уставились друг на друга. Медленно до меня доходил смысл услышанного. «Он не помнит?» Это могло бы значить только одно. Не до конца сформировавшаяся мысль захватила сознание. Она требовала подтверждения. «Малах, та подвеска, с которой ты первый раз покинул общину, откуда она?» Вырвался у меня вопрос. «Решила перевести тему?» — спросил парень с сарказмом. Со всей дури, хлопнув по нему ладонью, я крикнула. «Отвечай!» Брюнет, изучающе пялился. Долгое молчание прервал его недоуменный голос. «Пришел к себе в домик, а на кровати лежат документы на квартиру и сверху подвеска. Дом отец сдобрился. Побоялся отпускать меня во внешний мир без амулета». «Если Виктор говорил правду насчет того, что забрал амулет у сына, то остается только один вариант. Другая личность Малаха нашла подвеску Марии. К ней она и была привязана. От нервов ноги носили меня вдоль кухонного острова, на который опирался парень. Черные брови свелись еще сильнее, и он воскликнул. «Черт, Евангелина, не пытайся уйти от разговора про следы на твоем теле». Сердце бешено колотилось. Я остановилась напротив взвинченного Малаха. Было похоже, что его действительно беспокоит происхождение синяков на моей груди. Ладони легли на его бледное лицо, вынуждая опустить голову, чтобы наши взгляды встретились. Вглядываясь в серые глаза, я думала о том, как же сильно они различаются. Тот молчаливый парень, что приходил по ночам в домик. Он был совершенно другой. Малах. Не получилось сказать ничего больше. Лбом я уткнулась в его грудь. Из глаз покатились слезы. Всех девушек убил он. Мария хотела предупредить. Она никогда не была убийцей. Крутилась в голове. Мне было не до конца понятно, когда именно появлялась другая часть личности Малаха. Но внутри разливался липкий страх. По телу прошла крупная дрожь от поднимающейся истерики. Спины нежно коснулись холодные пальцы. «Эй!» — раздался над головой мужской приятный голос. «Не плачь, пожалуйста. Не могу, когда тебе плохо». Малах сбивался. У него не получалось подобрать слова. «Пожалуйста». Успокаивающий шепот над моей макушкой лишь усиливал раздор в душе. Вырываясь из надвигающихся объятий, я попятилась назад. «Нужно подумать». Взять себя в руки. До тех пор, пока убийства ни в чем не повинных девушек были не доказаны, казалось, что Малах в действительности хороший человек. Одержимые и духи никогда не воспринимались мной как живые люди, хоть в этом и сложно было признаться даже самой себе. Почему они умерли? Девушки, поджог квартиры, Тед. Все он. Крутились в голове мысли, от которых мороз пробирал до костей. Малах напряженно вглядывался в мое лицо, не понимая, что происходит. И от этого становилось еще хуже. «Нужно кое-куда съездить», — произнесла я дрожащим голосом. «Срочное дело». Брюнет хотел приблизиться. Но я инстинктивно сделала несколько шагов назад. «Что происходит?» — взволнованно спросил парень. Я направилась быстрыми шагами в спальню за вещами. Бежать на улицу в одной рубашке было бы подозрительно. Главное, чтобы за время сборов не появился он. Внутренний голос подгонял. Нужно лишь одеться и взять Люцифера. Главное — покинуть квартиру. Потом можно что-то придумать. Поднимались беспорядочные мысли. Когда я вышла из комнаты в зал, Малах стоял там же, где и был. Сигаретой во рту возле кухонного острова. Он непонимающе следил глазами за тем, как я пытаюсь взять на руки Люцифера. Бледное лицо парня сменяло одну эмоцию на другую. «Решила меня бросить?» Прозвучал его бесцветный голос, разорвавший напряженную тишину. «Это из-за парня, оставившего на тебе засосы?» Последние слова были наполнены злостью. Я не могла сказать ему, что тем парнем был он сам. Его другая личность, которая позволяла себе больше, чем первая. Тот, кто не боялся испачкать руки в крови. Отчего в душе зародился тихий ужас. Люцифер решил, что ласки он получил достаточно на сегодня. Поэтому умело сбегал каждый раз, когда я подходила. «Давай же, глупое животное, нам нужно уходить!» Сыпались на него мысленные ругательства. Пушистый остановился у ног Малаха, испепеляющего меня взглядом. В его глазах было столько боли, что сердце сжалось. Подступившее бессилие не давало сдвинуться с места. Брюнет взял на руки Люцифера и быстро подошел ко мне. Пушистый умудрился успеть его поцарапать. Но парень, словно не замечая, что с его руки капает кровь, ткнул мне в грудь котом. Дрожащими руками я приняла свое животное, не веря, что брюнет так спокойно меня отпускает. Малах смотрел прямо в глаза. «Уходи, если хочешь. Не могу заставить тебя любить меня». Его голос был еле слышным. Было заметно, с каким трудом ему дались эти слова. Я смотрела на бледное лицо человека, с которым мы через многое прошли. Внутри все горело. Хотелось прижаться к нему. На секунду я смертельно захотела остаться, но доводы разума победили. Ноги понесли меня к выходу с пушистым на руках. Ладонь легла на холодную металлическую ручку. Пока я безуспешно нажимала на нее вновь и вновь, за спиной раздался спокойный голос. Закрыл на ключ изнутри, чтобы соседка не ворвалась, пока мы на кровати голы лежим. По спине пробежал холодок. Брюнет медленно двинулся к выходу, достав ключи из своего пальто. Подошел к двери, остановившись совсем рядом со мной. Я следила за размеренными действиями, склотящимся в груди сердцем. Замок щелкнул. Парень, не отрывая глаз от ключа в своей руке, спросил: «Могу поцеловать напоследок?» Голова кивнула раньше, чем я сообразила, что это было необязательно. Ладонь легла на мою талию, притягивая ближе. Пушистый между нами не давал прижаться друг к другу. Горячее дыхание обожгло губы. Нежный, аккуратный поцелуй начинался неспешно, увлекая все больше с каждым новым прикосновением. По телу разливалось приятное тепло. Не отрываясь от поцелуя, брюнет свободной рукой забрал пушистого из моей крепкой хватки и кинул того на пол. Люцифер сопроводил свое приземление коротким шипением в нашу сторону. Я не могла посмотреть, как у кота дела, потому что была занята накрывающим с головой желанием. Запах резко вжавшего меня в дверь парня дурманил мозг. Поцелуи становились все настойчивее. Холодные руки жадно трогали кожу. Губы впились в шею, продвигаясь выше к мочке уха. Наши тела привычно подавались навстречу друг другу в нетерпении. На секунду брюнет замер, одной рукой сжав грудь до боли, а другой удерживая за талию. Ухо коснулось прерывистое дыхание. «Моя», — прошептал он. Словно яд, услышанное проникало в сознание, принося с собой разливающийся по венам страх. По коже пробежал мороз. Только один человек ко мне так обращался. Тот самый, что приходил по ночам и оставлял засосы. На инстинктивную попытку вырваться, брюнет сильнее вжал меня в дверь, активнее осыпая поцелуями. Холодные пальцы впились в меня. Волна паники и ужаса накрывалась невероятной скоростью. Я начала бить его со всей дури, на что парень, не отрываясь губами от ключицы, стал ловить мои руки. Запястья были сжаты до боли в ледяных тисках. «Отпусти! Отпусти!» — орала я, пока красная пелена застилала глаза.